Это необыкновенное лекарство, у нас уже многие доктора им пользуют больных, а месяц назад через Аркадьева подали заявку на привилегию. Лиза в своей лаборатории делает его, но хранить больше 2 недель нельзя. Хорошо бы и ты помогла, предложил Нарин. У вас там другие возможности и масштабы, а по железной дороге можно успеть доставить. Затем и приехала, завтра в Климово к сестренке, и Катерина начала расспрашивать про других родственников и знакомых. В Климово поехали Катерина с матерью, той хотелось повидаться с внуком. Цветущие поля и зеленые леса настроили Катю на лирический лад, и она упоенно вдыхала запахи весны, совершенно не слушая поучительные истории Авдотьи Карповны о слишком разборчивых невестах. Забраться бы с молодым чистеньким пастушком на полянку у ручейка и предаться самой развратной любви, только без последствий сладостно мечтала Катя. Теперь понятно, почему у деревенских помногу детей. Тут сам воздух заставляет подражать безудержному размножению насекомых и животных. Авдотья Карповна успела дойти до троюродных сестер, оставшихся с носом, потому что долго выбирали, но тут уже и приехали в имение. Увидев экипаж, Елизавета бегом подбежала к сестре и повисла у нее на шее и только потом обняла мать. Умница, не растолстела после родов, одобрила Катя, не сводя глаз с сестры. «Как жалко, что мы редко видимся, так хочется иногда с тобой посекретничать. Ну ты же не завтра уезжаешь, надеюсь. Не волнуйся, я вам всем надоем еще». Артур до обеда был в поле, а Авдотья Карповна завладела внуком, а Лиза увела сестру в лабораторию, непрерывно рассказывая о результатах лечения пенициллином. «Сейчас я получила такой чистый состав, что можно было бы в прошлом году всех от тифа спасти. Представляешь, даже Анну Семеновну». Последнюю фразу Лиза произнесла, чуть всхлипнув и помолчав минуту. Потом продолжила. Евгений Львович связался с Алексеем Герасимовичем Полотебновым, и тот согласился на соавторство нового лекарства, хотя, по-моему, не осознал всей значимости открытия. «Я очень надеюсь на тебя, сестренка». Граф написал, если наберем достаточный опыт, он уговорит какого-нибудь фабриканта начать серийное производство. И тогда хоть отчасти болезни избавим людей. «Лизка, ты все такая же наивная. Любому фабриканту важна прибыль, а страдания людей им выгодны, быстрее и больше заплатит. Ты же отлично знаешь, что все лекарства у нас немецкие, да и фабрики тоже. Сестрица, ты циник. А вот Евгений Львович уже ведет переговоры с московским фабрикантом, правда, тоже немцем, но работающим в России», быстро сказала Лиза и показала Кате язык. «Что-то часто я от тебя слышу, Евгений Львович. Смотри, пожалуюсь Серафиме, она дама серьезная и на полголовы тебя выше», весело дурачилась Катерина. «Она никогда меня не приревнует, а вот тебя запросто, ты с ними рядом постоянно. И правильно сделает, вот только вряд ли узнает, как я с ним кувыркалась, а узнает, так простит за давностью», мысленно согласилась Катя. Лиза уже все сообщила о лекарстве и сестры начали приватную беседу. «Ты живешь с кем-нибудь? Только честно?» Требовательно спросила Елизавета, усевшись на диван рядом с сестрой и держа ее за руку. «Честно? Тогда, да, но очень редко. Правда, больше мне и не требуется. А тебя, Артур, небось, каждый день эксплуатирует?» Захихикала старшая сестра. «Ну не каждый, но часто», покраснела Лиза. «А как ты догадалась? А немцы все такие. Но ты не вредничай, а то он быстро какую-нибудь кухарку найдет», продолжала веселиться Катя, потом вздохнула. «Ты не обижайся, я просто завидую». Катерина еще раз вздохнула и оценивающе посмотрела на сестру. «Только между нами. Я фиктивно обвенчалась, чтобы взяли на работу. Родителям, молчок. Такой порядочный попался, что даже соблазнить не смогла. Это наш граф дал ему поручение жениться на мне. Смелая ты, Катька. А вдруг он не даст развод, когда захочешь, замуж по-настоящему? Я его заставлю заниматься любовью чаще, чем ты с Артуром», быстро сбежит. «Катерина, ты чудовище. Чем тебя мужчины обидели? Как чем? Ты не видишь, что мы для них второсортные твари для утех? Не бойся, я тебя не агитирую в сообщники, а вот в Питере у нас уже активная группа, даже съезд провели», похвасталась Катя. «Кстати, Серафима тоже там бывает». «Как? А Евгений Львович не возражает?» растерялась Лиза. «Неа, наоборот, считает нашу борьбу справедливой», сказал. «Только бомбы не бросайте, и деньги дает». Лиза покачала головой, с некоторым сомнением глядя на старшую сестру. «По-моему, Нет ничего важнее спасения людей. Есть-есть. Спасение их душ. И этим должны заниматься не попы. Твой Аркадьев может в технике и гений, но в законах общества плавает, как первокурсник. Вот добьемся, чтобы женщины вышли из рабства мужчин и весь старый трухлявый мир рассыпется. И в этом мы с тобой, сестричка, должны быть в авангарде. Постарайся не рожать каждый год на радость Мюллерам, а доведи свой антибиотик до совершенства, чтобы весь мир ахнул, видя, что может женщина. А я тебе помогу и заставлю твоего графа побегать, а то еще раз толстеет и всю привлекательность потеряет, съязвила котя. Внизу послышался шум, приехали оба Мюллера. Сестры в обнимку спустились в столовую. Глава 57. Евгений Аркадьев, несмотря на небольшой стаж работы инженером, отлично усвоил, что коллективная творческая работа намного эффективнее одиночной, однако, организовать ее непросто. Даже в их небольшом и растущем коллективе начались трения и мелочные склоки, в основном из-за большой номенклатуры продукции и постоянного соперничества, что было неплохо, но тормозило процесс. Реорганизация явно назрела, и Женя собрал соратников. Не буду вас утомлять вступлением. Я предлагаю поделить направление работы по ответственным исполнителям, а именно, Машков, двигатели, Крамер, автомобили, Приз, мотоциклы, Костович, самолеты. Естественно, что основные вопросы решаем вместе и никому не возбраняется проталкивать свои идеи, но отвечать за направление будут указанные господа или лучше, товарищи. На себя я беру самое простое. Подталкивание вас пинками и финансовое обеспечение. Я бы присвоил вам звание главных конструкторов, но боюсь, зазнаетесь. Кроме того, доля каждого в прибыли увеличивается до 10%. Есть вопросы, пожелания. Весьма щедро для капиталиста-эксплуататора, подколол Приз. А вот нас с Крамером можно и объединить. Нет, мне нужна конкуренция, сразу возразил Евгений. Что же самое интересное достанется Славе? Да, обиделся Машков. Не говори ерунды, как я без вас, горячо возразил обычно невозмутимый Костович. Вот именно, Саша. И, если ты предложишь лучшую схему планера, никто не возразит. Свои обиды оставьте дома для жен и любовниц, а здесь только труд, который и сделал нас первыми среди приматов, согласно учению Дарвина. Если я не убедил вас, то просто примите на веру и побольше оптимизма. Да, еще одно. Разрешаю принимать по своему направлению инженеров и стажеров самостоятельно, сколько нужно, но чтобы они были загружены полностью. В июне Аркадьев выкроил время, чтобы съездить в Москву на фабрику Кёллер и крупнейшего производителя лекарств и еще многого. Как раз подали заявку на привилегию пенициллина, поэтому можно было запускать производство. Самому заниматься этим Евгению было не по профилю, а вот войти в долю – запросто. Осталась мелочь – убедить хозяина фабрики взять риск на себя. Фридрих Карл Кёллер родился в Москве в семье немецких аптекарей и продолжил семейное занятие, быстро став провизором, а затем и владельцем аптеки. Он поменял немецкое имя на Роман Романович, решив получше врасти в новую родину. У него обнаружился недюжинный талант предпринимателя и вскоре он открыл собственную фармацевтическую фабрику, изготавливающую лекарства, настойки, мыло, духи и многое другое. Дела шли в гору, он стал победителем нескольких конкурсов и ярмарок, достигнув к 45 годам звания лучшего в России фармацевта и вытесняя немецких производителей. Однако неуемная натура Кёллера требовала нового расширения производства, и он постоянно искал новые направления. Евгений довольно легко отыскал фабрику Кёллер и теперь изучал ее хозяина, пока тот заканчивал беседу со своим управляющим. Роман Романович был крупный лысоватый мужчина с бородой чуть более 40 лет и быстрой напористой речью, в котором трудно узнать потомственного немца. Разговор с управляющим скоро закончился, и хозяин фабрики обратился к Аркадьеву. «Здравствуйте, милостивый государь. Я Роман Романович Кёллер, а вы, простите, кто?» «Здравствуйте, Роман Романович. Граф Аркадьев, Евгений Львович, поручик в отставке, ныне промышленник, директор завода «Русский двигатель» в Петербурге. Очень рад, ваше сиятельство. Как же, наслышаны про ваши автомобили, весьма экзотично. Роман Романович, давайте обойдемся без титулований, я все-таки несколько моложе вас. Хорошо, Евгений Львович, какое вино предпочитаете? Горячий чай, если можно. Келлер открыл дверь и что-то сказал секретарю. Так что привело к нам петербургского промышленника. Сначала вопрос. Часто вам предлагают новые лекарства? Почти ежедневно. Причем, убедить автора в бесполезности его детища практически невозможно, к сожалению. Значит, я не оригинален. Постараюсь быть краток. Доцентом Полотебновым, владельцем аптеки в Курске Нариным и его дочерью-провизором Елизаветой Мюллер изготовлено новое лекарство с очень сильными бактерицидными свойствами. Испытания проводятся уже больше года. Результаты просто фантастические. Антибиотик показал себя почти универсальным лекарством. Я профинансировал эти исследования, а также направил в министерство прошение о привилегии. Сейчас продолжаются испытания в Курске и Петербурге. Если мы найдем общие интересы, то и в Москве будем лечить им. На первом этапе я готов взять все расходы на себя, в дальнейшем, думаю, договоримся. Роман Романович молчал несколько минут, прикидывая в уме совершенно авантюрное предложение. Если это все правда, то можно заработать кучу денег, а, если нет, то и репутация фирмы будет здорово подмочена, размышлял он. С другой стороны, назначение лекарства – дело врача, а мы можем сослаться на экспериментальный образец. У вас есть какие-нибудь отчеты и свидетельства врачей о действии нового лекарства? – осведомился Келлер. Разумеется, Роман Романович, – объяснил Аркадьев, со вкусом прихлебывая чай с бубликом. Скажем так, у меня есть свидетельство минимум 10 врачей о положительном действии препарата, в том числе, при эпидемии тифа, поэтому вы не особенно рискуете. Я намерен сегодня же отправиться в клинику при Московском университете к самому Склифосовскому и расскажу ему о лекарстве. Я хорошо знаю Николая Васильевича и боюсь, он не прислушается к мнению промышленника, покачал недоверчиво головой Келлер. Видите ли, я был пациентом Склифосовского во время турецкой войны и, думаю, ему интересно будет хотя бы узнать мое самочувствие после операции. Вот как? Что же, как повод для разговора это подойдет? Надеюсь, вы сообщите мне о решении Николая Васильевича и тогда уже поговорим о производстве препарата. Аркадьев простился с Келлером и отправился в Московский университет искать Склифосовского. Осторожничает немец, догадывался Евгений. Ну да, его можно понять. А вот, что скажет наш знаменитый хирург, большой вопрос. Николай Васильевич Склифосовский после смерти Пирогова оставался первым российским хирургом. Он занимался полевой хирургией в четырех войнах и стал ведущим хирургом русской армии. Он старательно передавал опыт через научные статьи и обучая студентов, а клиника при университете снискала славу лучшей в Москве. Подъезжая к университету, Аркадьев даже не знал, на месте ли сейчас профессор, но полагался чисто на удачу. На кафедре сообщили, что Николай Васильевич проводит показательную операцию, а затем поедет домой. Ждать пришлось больше 2 часов, а потом еще почти час, пока профессор разбирался со студентами. Уже выходя из аудитории, Склифосовский увидел Евгения и узнал его. «А, господин поручик, какими судьбами в Первопрестольной? Уж не собрались ли медициной заняться?» «Ну, почти. У меня к вам дело, Николай Васильевич, весьма непростое. Сейчас время ужина, давайте-ка в ресторан». «А». В ресторане Склифосовский был радостно возбужден, видимо, операция прошла удачно. Он весело рассказывал о своих студентах, потом хитро взглянул на графа. «О ваших свершениях, Евгений Львович, все газеты взахлеб пишут, московский губернатор разъезжает в шикарном автомобиле, а вслед и московские купцы тоже меняют свои кареты на ваши. Недавно уже одного водителя мотоциклета оперировали, 3 перелома, хорошо жив остался. Боюсь, что скоро мы добавим вам работы, у меня вон у летчика только гипс сняли». «Да, и про самолет читал. Просто не верится, как вы развернулись, а ведь я, честно скажу, не был уверен, что выживете, тогда в Болгарии. Память так и не вернулась. Нет, а может это к лучшему. У меня новых мыслей и забот выше крыши, а лишние воспоминания только мешают. Ладно, граф, выкладывайте свои идеи, вижу и меня хотите озадачить, я прав. Вы меня насквозь видите, но не озадачить, а точнее прошу помочь сделать революцию в медицине». Аркадьев, не торопясь с подробностями, рассказал профессору об антибиотике и дал почитать отзывы врачей и подробные записи Лизы, в том числе, про эпидемию тифа. Услышав про смерть Анны Семеновны, Николай Васильевич загрустил. «А какая красавица была, никого болезнь не жалеет. Он внимательно прочитал все отзывы и, особенно внимательно, записи Елизаветы. «Талантливая женщина, плохо, что у нас затирают их, в Европе совсем по-другому, вы уж помогите ей. Не сомневайтесь, профессор, она живет в моем имении, и ее лаборатория оборудована не хуже европейских». Склифосовский надолго задумался, периодически заглядывая в записи, а Евгений делал вид, что занят чаепитием. Наконец, профессор встряхнулся. «У вас есть копии этих записей?» Он дождался утвердительного кивка Аркадьева и продолжил. «Мне нужны образцы лекарства, и мы попробуем оценить его действие. Обещать что-либо с моей стороны будет крайне неразумно, но проверим досконально». Остаток вечера они проспорили об перспективах автомобилей и самолетов. В Петербург Аркадьев поехал в отличном настроении от выполненной работы. Он сидел в мягком кресле вагона первого класса, прикрыв глаза и обдумывал, как бы еще удивить в постели свою скромницу Серафиму. Глава 58. Полковник Верзев в очередной раз шел на доклад к военному министру Ванновскому и заранее пытался сдержать будущее разочарование. Уже третий раз он докладывал и министру, и совещанию о перспективах военного применения летательных аппаратов, но результат был равен нулю. Точнее, не совсем нулю, все-таки в мозгах генералов что-то откладывалось, но не было главного – денег. Тренировочный полет пассажиром на первом экземпляре самолета убедил Верзева в блестящем будущем его, особенно для военных целей, но убедить других пока не удавалось, хотя военный министр и проявил заинтересованность. Насколько же проще было командовать полком, а потом, пусть временно, бригадой в войне с турками, чем сейчас воевать со своими генералами и великими князьями, вздыхал про себя полковник. На этих никакие доводы не действуют, для них высший авторитет – европейские армии и, если у них этого нет, то и нам не надо. С такой логикой мы будем обречены на второстепенные роли, а это просто оскорбительно для нашей державы. С такими мыслями и Верзев вошел в кабинет военного министра. Петр Семенович тепло поздоровался с полковником. У них сложились добрые отношения еще с турецкой войны, где и Верзев воевал в составе корпуса Ванновского, и позднее, когда, став министром, Петр Семенович назначил полковника руководителем группы экспертов по новым вооружениям. «К сожалению, ничем не могу обрадовать, Андрей Сергеевич», — огорченно начал министр. Ев подтвердил, что все деньги сейчас будут тратиться, в основном, на строительство нового броненосного флота и береговых сооружений, а также артиллерии. Да и стрелковое вооружение армии надо менять. За каждый эскадренный броненосец нужно заплатить 10-11 миллионов, а их планируется построить 24. Даже подводная лодка Движецкого обходится в 9 тысяч, не так много, но их заказано 50 штук, а вот последние испытания показали их неэффективность. Великий князь Алексей Александрович со своим морским департаментом забирает львиную долю военного бюджета. Особое совещание вынесло вердикт, что самолеты Аркадьева в ближайшие годы не нужны для армии, а значит, никакого финансирования не будет. Что же, ставим жирный крест на отечественной разработке и будем ждать, пока французы или англичане не сделают подобное? Нет-нет, я очень надеюсь, что граф не прекратит испытания, чтобы показать ей в самолет, так сказать, во всей красе. Пока же финансово поддержать его не можем, только обещаниями будущего сотрудничества. Так и передайте ему, что я буду постоянно напоминать ей про самолет и надеюсь на скорые показательные полеты. Насколько я знаю, завод графа не приносит ему прибыли, а значит, возможно банкротство. Это будет огромная потеря, в том числе, для армии. В таких условиях, он может прекратить работы по самолету. Бог с вами, Андрей Сергеевич, этого допустить нельзя, и я прошу использовать ваше влияние на графа. Обещайте все, что угодно, только пусть продолжает работы. Если императору понравится самолет, то хотя бы полмиллиона мы изыщем. Пусть скорее доделывает новый аппарат, чтобы пригласить ЕФ и генералов. Когда он обещал вам, к концу сентября должен быть готов, но его нужно хорошо испытать, прежде чем показывать таким высоким гостям. Хорошо. Поговорите с Аркадьевым, пусть надеется. Через неделю Иверзев посетил графа Аркадьева в его директорском кабинете. Евгений с улыбкой приветствовал полковника, хотя по выражению лица понял, что тот пришел с недобрыми вестями. Как я понимаю, господин министр рекомендовал нам потерпеть и ждать лучших времен. Андрей Сергеевич шумно вздохнул и, Поморщившись, передал весь разговор с Ванновским. Что же, я не особенно рассчитывал на быстрое взаимопонимание с военными, поэтому не сильно огорчен. Как-нибудь выкрутимся. Сейчас вызову своих инженеров и будем думать, совершенно безразличным тоном высказался Аркадьев. Ну, а возникнут трудности, обращайтесь, еще более холодно дополнил он. Поняв, что разговор окончен, и Верзев кивком попрощался. Кем себя возомнил этот мальчишка? Он, что думает, мы должны бегать за ним? Возмущался в душе полковник, проклиная себя за прежнюю симпатию к графу. Евгений не стал никого собирать, а просто зло подумал. Теперь с военными будем работать, только если на коленях приползут. Глава 59. Больше всех в этом мире преуспевают неторопливые люди. Ну, и, наверное, молчаливые. Первые, из-за того, что не успевают делать глупости, а вторые, потому, что не говорят гадости другим. Кроме прочего, им, обычно, никто не завидует. Счастливы ли они при этом, неизвестно, никто у них не спрашивал. Да и вообще, счастье, быстро проходящая штука, особенно с возрастом. После напрасно потраченных усилий с военным министерством, Аркадьев приказал Костовичу вести постройку и испытания самолета без огласки, пока не будет достигнут надежный результат. Так как строили уже улучшенный вариант, то первая же попытка взлета едва не закончилась катастрофой. Началась кропотливая и неторопливая работа по улучшению конструкции. Дело шло довольно медленно в силу того, что самолетом мог заниматься только Костович, а у остальных инженеров хватало забот. Аркадьев нарочно не форсировал испытания из-за нехватки средств и неясности с перспективами. Зато до зимы они сумели изготовить двухцилиндровый нефтяной двигатель с воспламенением от сжатия мощностью 20 литров с и испытали его на небольшом катере. Это была большая удача. КПД нового двигателя в два раза превышал паровые машины. Хуже было то, что основные детали, особенно литые, приходилось заказывать на заводе Набеля, хозяин которого очень внимательно следил за деятельностью русского двигателя. Людвиг Нобель сумел на заводе своего отца развернуть производство самых сложных изделий, в том числе для армии. Особенно быстро производство начало развиваться после создания нефтяной компании «Товарищество братьев Нобель», захватившей большую часть нефтедобычи и переработки нефти в России. Они сумели вытеснить конкурентов из Европы по продаже керосина. Все оборудование для добычи и перекачки нефти изготавливали на заводе в Петербурге, достигнув высочайшего технического уровня в России, вполне конкурентного с оборудованием из Германии. С самого начала русский двигатель тесно сотрудничал с заводом Набеля и продавал им значительную часть двигателей для привода нефтяных насосов. Приз через знакомого инженера сумел разведать, что Людвиг Нобель собирается приобрести привилегию на нефтяной двигатель и полностью производить для своих нужд и всей Европы. Причем, как сказал этот инженер, он готов заплатить любые деньги. Аркадьев ожидал примерно такой сценарий, хотя больше надеялся на немецкие компании. Патент на свои двигатели ему удалось получить через суд и в Германии. Евгений уже понимал, что на своем заводе не сможет наладить серийное производство нефтянок, слишком много денег нужно вложить и очень долго ждать отдачи. Зато бензиновые двигатели получались отлично и собственными силами оставили их на свою же продукцию. Автомобили и мотоциклы, да и на самолеты. Продать патент и привилегию на нефтяной двигатель стало идеей фикс для Аркадьева, но делиться этим с соратниками он не спешил, ожидая первых шагов от покупателей. Новый 1885 год справляли по привычной схеме, но в этот раз пригласили и всех молодых инженеров с семьями. Из-за этого праздник получился слишком шумным, но закончили его задолго до полуночи, что всем женщинам особенно понравилось, естественно, кроме совсем уж молодых. И, хотя Серафиму трудно было отнести к возрастным женщинам, она тоже с удовольствием уехала с мужем до полуночи в свою просторную, но такую уютную квартиру. Екатерина, как обычно, была главной заводилой вечера, но очень тщательно следила, чтобы не остаться с Аркадьевым наедине, а в конце хотела попросить Аркадьевых подвести ее до квартиры, но, неожиданно, ее законный муж Машков вызвался проводить. Это вызвало череду ехидных шуток со стороны друзей. Аркадьев был уверен, что до Рождества не произойдет ничего интересного, но неожиданно 3 января на завод приехал сам Людвиг Эммануилович Нобель, предварительно договорившись о встрече. Время было обеденное, и Евгений организовал небольшой стол с закусками и вином. Пока его накрывали, Аркадьев рассматривал шведа. Приятный мужчина 50 лет с чисто русской растительностью на лице, не производил впечатления жесткого капиталиста, а, скорее, инженера-изобретателя, что и соответствовало действительности. Видимо, его несколько смущала молодость Аркадьева и его графский титул, но они уже работали вместе 4 года, поэтому все недомолвки между ними были решены. Друзьями они, конечно, не стали, но взаимную выгоду соблюдали свято. Вы, Евгений Львович, вроде раньше не употребляли вина, или я отстал от жизни? Что вы, Людвиг Эммануилович? Держу сухой закон, как и на заводе, но с лучшим промышленником России можно и пригубить хорошего вина, простодушно польстил Евгений, ожидая начала основного разговора. Ну-ну, ваше сиятельство, хитро улыбаясь, сказал Нобель. Жизнь показывает, что именно вы прочно уселись на локомотив прогресса. Есть немного, но ведь половину деталей для наших игрушек делают на вашем заводе. К взаимной выгоде, да, разумеется. Однако у вас такая номенклатура оригинальнейших изделий, что трудно будет долго держать по всем мировой уровень, да и денег нужно много. Согласен, Людвиг Эммануилович, совсем я зашился, притворно вздохнул Евгений. Надо бы расширяться, но все разработки еще сырые, их доводить и доводить. Годы уйдут, разве что поделится с кем-нибудь привилегией, но найдется ли охотник рисковать? И Аркадьев в упор взглянул в глаза Нобеля. Сколько же вы, например, захотите за нефтяной двигатель? Очень безразличным тоном произнес тот, поигрывая вилкой в руке. Странно, что вы спросили именно о самом моем любимом детище. Трудно даже представить ему цену, протянул Евгений, подняв глаза к потолку. 500 тысяч рублей, ледяным тоном отрубил Нобель. Ну, за 700 тысяч я готов поторговаться, хотя, признаюсь, от души отрываю, очень нежно сказал Евгений, как бы не слыша собеседника. 650, и господина Машкова на 2 месяца ко мне на завод, наладить процесс. Лучшего специалиста отдать на 2 месяца. Побойтесь Бога, Людвиг Эммануилович. Максимум, на месяц и премию ему вы оплатите, если хорошо поработает. Да, Евгений Львович, хватка у вас, нечего возразить. Дорогой, Людвиг Эммануилович, нам же еще долго рядом работать, давайте помогать друг другу. И Аркадьев поднял рюмку, сохраняя наивное выражение лица, однако подумал несколько жестче. У вас, братьев, денег до хрена от нефти и динамита, а нам надо ездить и летать. Глава 60. Александр Машков, после разделения функций инженеров и получения в свое распоряжение цеха двигателей, забыл про свободное время, чему и был очень доволен. У него в подчинении теперь было 3 инженера, которые горели желанием показать себя. Больше всего отнимала времени доводка двигателя для самолета, поэтому успешное испытание нефтяного двигателя прошло довольно буднично. Просто потому, что кроме небольших судов пока никто не знал, куда их применить. Бензиновые были и удобнее, и компактнее. Уже тогда Александр признался себе, что на двигатели с воспламенением от сжатия надо садить отдельную группу и экспериментальный цех. «Да, я тоже чувствую, что все не потянем», задумчиво сказал директор, «а может продать привилегию. Жалко, только, если за хорошие деньги, или войти в долю с кем-нибудь», предложил Машков. «Да, а ты видишь их перспективу, кроме судостроения. А вот туда я соваться и не хочу, там такие монстры, что проглотит и не заметит». Разговор этот прошел давно, и Александр оставался в неведении относительно планов Аркадьева, продолжая работы по всем направлениям. За последний год он сильно изменился, хотя окружающие этого не замечали. Ему вдруг открылись ранее незнакомые радости жизни, и он с удовольствием по выходным бродил по лесам в окрестностях Питера, невзирая на погоду. Даже нечастые праздники внутри их круга друзей он уже воспринимал благожелательней. Очередной Новый год в заводоуправлении прошел шумно и весело, однако Александр с нетерпением ожидал встречи с Катериной, которую не видел больше 2 месяцев. Как он себя не убеждал в чисто приятельских отношениях, симпатия к ней как к женщине заслоняла постепенно все остальное. Встреча на празднике с законной женой стала для него мучением. Катерина была подчеркнута доброжелательна с ним, но ничего более. К собственному удивлению, это его очень расстроило, и он ревниво посматривал на нее весь вечер, чувствуя юношеские приступы влюбленности. К концу вечера он решился и предложил проводить ее до дома. Катя весело болтала всю дорогу, а потом просто взяла его за руку и завела домой, где устроила своему законному мужу экзамен на выносливость в постели. Утром Катя за чаем безмятежно предложила снять одну общую квартиру для экономии средств, от чего Машков чуть не подавился булочкой, но мгновенно согласился, с трудом сдержав восторг. Известие о продаже привилегии на нефтяной двигатель инженеры восприняли по-разному. Молодежь была явно обескуражена, а вот Машков воспринял новость с пониманием. Хуже оказалось то, что ему предстояло целый месяц отвлечься от основной работы, но спорить он не стал, а просто отправился на завод Набеля. Он сумел управиться раньше срока, но в последний день его вызвали в дирекцию. «Предлагаю вам жалование в два раза больше, чем платит Аркадьев», без вступления проговорил Людвиг Эммануилович. «Кроме того, за каждую разработку отдельно. Если не устраивает, я готов на любые условия. Простите, но меня ждет много работы на русском двигателе, да и тружусь я не на графа, а на общую нашу цель. Уйти сейчас будет предательством», сердито прервал того Машков и покинул кабинет. Через два дня после возвращения на завод Аркадьев попросил после совещания остаться Машкова. «Ну что, переманивал тебя Нобель?» «Было, конечно. Но я остался верен вашему сиятельству и бескорыстным друзьям», съехидничал Саша. «Да и что может предложить этот скряга? Он еще не знает, что двигатель нужно доводить не один год. Думаю, при таком уровне технологий на его заводе, они справятся за 3-5 лет, но вот цены будут неподъемными. Я прикидывал, что 20, сильный такой двигатель будет стоить не меньше 3000 рублей, а мощнее, еще больше. Наша задача – опередить их на земле и в воздухе, а на море пусть они балуются», – неторопливо произнес Евгений. Глава 61. Появление больших денег, а также перспектива подобной же операции с заводами в Германии, неожиданно выявили проблему. Как их потратить с толком, говоря по-русски? Вспомнив все, что знал о поточном производстве, Аркадьев написал примерный план расширения производства на 2 года вперед. По расчетам вроде удавалось уложиться в бюджет. Чтобы не отвлекать инженеров от производства, он собрал их в последнее воскресенье февраля, особо подчеркнув, что явка по желанию. Предсказуемо пришли все, не энтузиастов Евгений быстро выбраковывал. «Все вы в курсе последних событий, поэтому я просто кратко ставлю ближайшие глобальные задачи. Первое – максимальное расширение производства двигателей, автомобилей и мотоциклов. Второе – удешевление продукции, иначе будут большие сложности с продажами. Третье – постоянное обновление продукции и расширение ассортимента. У меня есть кое-какие идеи, но сначала хочу послушать вас», как обычно безразличным тоном начал совещание Евгений. «У нас есть проект строительства новых 5 цехов и большого сборочного. Надо быстро строить и все», – первым вылез Прис. «Ага, настряпаем авто по такой цене, кто брать будет», – быстро сказал Брагин. «Сейчас-то берут только богачи и князья. Ну и за сколько, по-твоему, будут брать?» – заинтересовался Аркадьев. «Серийный народный автомобиль должен стоить не дороже 1200 рублей», – насупился Брагин. «Ох и умный ты, Валера! Да это как раз себестоимость машины, а прибыль должна быть!» – сразу взвился Прис. «Стоп!» – поморщился Евгений. «Брагин прав, а себестоимость надо снижать. Собственно, за этим я вас и собрал, а не эмоции ваши слушать». Инженеры быстро успокоились и начали уже предлагать варианты. Аркадьев внимательно слушал, не вмешиваясь, но делая пометки в тетради. Честно говоря, ему уже надоела роль всезнайки, и он ждал решения от сотрудников, немного подталкивая их в нужную сторону. Через полчаса накал споров значительно потускнел, пока Машков неожиданно не вспомнил. Недавно читал в английском журнале, как в Чикаго на бойнях разделывают уши коров, подвешивают на крюк, и она едет вдоль строя рабочих, которые и обрезают мясо при движении. «Ты предлагаешь машину подвесить», – захихикал Брагин, но остальные задумались. «То есть рабочие всегда на одном месте, а двигается изделие. В этом что-то есть», – сразу отреагировал Костович. Тут уж заговорили все и спорили то вместе, то отдельными группами, перебивая друг друга. Аркадьев с удовольствием смотрел на них со стороны. «Украли мы лавры у Форда, украли, теперь только запустить конвейер и обеспечим всю Европу механическими повозками». Послушав целый час споры, Аркадьев хлопнул ладонью по столу. «Считаю, Какое-то решение найдено, осталось только проработать технологию. Как всегда, инициатива поощряется исполнением, поэтому главным за разработку конвейера назначается Александр Машков. Все предложения несите ему, а я уезжаю в Германию, авось и там продать удастся, но только после испытания нового самолета. Евгений помолчал, глядя на притихших сотрудников. Ну а пока пошли в ресторан, обед за мой счет. Все-таки поощрение мы заслужили. Глава 62. Самолет выглядел совсем неплохо и напоминал Евгению давно забытое будущее, хотя над ним еще работать и работать. Похожий на кукурузник его времени, только поменьше и с двумя моторами на крыльях и открытой кабиной. Экспериментальный аппарат производил впечатление уже серьезной машины, а не этажерки с пропеллером. Испытатель Дубинин небрежно опирался на крыло машины, пока механики проверяли управление. Одетый в кожаную куртку и краги, он излучал такую уверенность, что Аркадьеву стало завидно. «Что, Борис, уверен в машине?» Обратился он к пилоту. «Ну так, 10 раз прогнал по полю. С такой мощью можно лететь хоть до Москвы. Нас с тобой поднимет». «Ага, только первый раз, я один, не сердитесь», — покачал головой Дубинин. «Ладно, повороты крутые не делай, может сорваться в штопор». Тот кивнул, явно усмехаясь в душе очередному советчику, но вслух не стал говорить. Моторы взревели и самолет быстро рванул по дорожке, затем легко оторвался и плавно ушел над деревьями. Сделав большой круг, самолет четко сел. «Давай теперь со мной», — прокричал Аркадьев, занимая второе место. «Вроде не первый раз лечу, а какой-то мандраж и нехорошее предчувствие, совсем мнительный стал», — забеспокоился он. Земля ушла вниз и ощущение легкости полета вытеснило беспокойство. Неожиданно ему захотелось махать руками как крыльями, чтобы помочь моторам. Облачность была низкой, но дождя не обещали, а солнце в Питере появляется только в праздник, вернее, в городе праздник, когда солнце. Договорились сделать 5 кругов над взлетной полосой. Аркадьев с удовольствием смотрел свысока на маленькие фигуры людей вдалеке. Удар молнии и почти сразу же чудовищный звук грома рядом с ними ослепил и оглушил Евгения и пилота. «Садись!» – заорал Евгений, но Дубинин уже заложил вираж в сторону полосы. «Только успеть, только успеть!» – шептал он, всем организмом надеясь, что следующий удар молнии будем далеко от них. Вспыхнуло все мгновенно и звука Евгений уже не услышал, а аппарат, разваливаясь, падал на землю. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.